«Мне уже довольно еды», — отвечал мой брат. И хозяин дома крикнул: «Уберите это и подайте сладости». И сказал моему брату: «Поешь вот этого. Это прекрасное кушанье. И покушай этих пышек. Заклинаю тебя жизнью, возьми эту пышку, пока с нее не стек сок». «Да не лишусь я тебя, о господин мой», — воскликнул мой брат и принялся расспрашивать его, много ли мускуса в пышках. И хозяин дома отвечал: «У меня обычно кладут в каждую пышку мескаль мускуса и пол мескаля амбры». И при всем этом мой брат двигал головой и ртом и играл челюстями. «Ешь этот миндаль, не стыдись», — сказал хозяин дома. И мой брат ответил: «О, господин мой, с меня уже довольно. Я не в состоянии что-нибудь съесть». А хозяин дома воскликнул: «О, гость, если хочешь чему-нибудь съесть и насладиться, Аллахом, Аллахом заклинаю тебя, не будь голоден». «О, господин», — сказал мой брат, — «как может быть голоден тот, что съел все эти кушанья?» И потом мой брат подумал и сказал про себя: «Обязательно сделаю с ним дело, после которого он раскается в таких поступках». А тот человек крикнул: «Подайте нам вино!» И слуги стали двигать руками в воздухе, точно подают вино. И хозяин подал брату кубок и сказал: «Возьми этот кубок, и если вино тебе понравится, скажи мне». «О, господин», — отвечал мой брат, — «оно хорошо пахнет, но я привык пить старое вино, которому 20 лет». «Постучись-ка в эту дверь, ты сможешь несколько его выпить», — сказал хозяин. И мой брат воскликнул: «О, господин, твоей милостью!» И сделал движение рукой, как будто пьет. А хозяин дома сказал: «На здоровье и в удовольствие». Потом он сделал вид, что выпил, и подал моему брату второй кубок. И тот выпил и сделал вид, что опьянел, а затем мой брат захватил его врасплох и, подняв руку так, что стало видно белизну его подмышки, дал ему за трещину, от которой зазвенело в помещении. И он дал ему еще за трещину второй раз, и тот человек воскликнул: «Что это, негодяй?» И мой брат отвечал: «О, господин мой, ты был милостив к твоему рабу и ввел его в свой дом, и дал ему поесть пищи, и напоил его старым вином, и он охмелел и стал буянить. Но ты достаточно возвышен, чтобы снести его глупость и простить ему вину». И, услышав его слова, хозяин дома громко рассмеялся и сказал: «Я уже долгое время потешаюсь над людьми и издеваюсь над друзьями, но не видел ни у кого такой выносливости и сообразительности, чтобы проделать со мною все эти дела. А теперь я простил тебя. Будь же моим сотрапезником взаправду и никогда не расставайся со мной». И он велел внести множество сортов кушаний, которые упомянул вначале, и они с братом ели, пока не насытились, а затем они перешли в комнату для питья, и вдруг там оказались невольницы, подобные лунам, и они стали петь на все голоса и под все инструменты, а потом оба принялись пить, и их одолел хмель. И тот человек подружился с моим братом так, что стал ему точно брат, и полюбил его великой любовью, и наградил его. А когда настало утро, они снова принялись за еду и питье, и так продолжалось в течение 20 лет. А потом тот человек умер, и султан захватил его имущество и то, что было у моего брата, и султан отбирал у него деньги, пока не оставил его бедняком, ничего не имеющим. И мой брат вышел, убегая наобум. И когда он был посреди дороги, на него напали кочевники и взяли его в плен. Они привели его к себе в стан, и тот, кто его забрал, стал его мучить и говорить ему: «Выкупи у меня твою душу за деньги, а не то я тебя убью». А мой брат плакал и говорил ему: «Клянусь Аллахом, у меня ничего нет, я твой пленник, делай со мной что хочешь». И кочевник вынул нож и отрезал моему брату губы. и все сильнее приставал к нему с требованиями. А у кочевника была красивая жена, и когда он выходил, она предлагала себя моему брату и старалась прельстить его, а он отказывался.